Этот раз Александра обняла ее и стала гладить по волосам, успокаивая. Они проводили Джона до машины и помахали ему вслед, а потом вернулись наверх. Хиллари в своей комнате переоделась в халат и пришла к Александре, у которой сидела Меган. Они болтали о Париже и Кентукки, о юге Франции, обсуждали вопрос, стоит ли Меган заводить детей. Она опасалась, что это может повредить ее карьере. Александра же сказала, что для нее это самая большая радость. Хиллари села в кресло и от изумления лишь качала головой. Не верилось, что все они снова вместе, разговаривают, как ни в чем не бывало. «Я никогда не хотела иметь детей и не жалею об этом», — соврала Хиллари и тут же вспомнила про аборт. «Не знаю, может, и хотела, когда была моложе. Теперь все равно уже поздно». «А сколько тебе лет?» — нахмурилась Меган, прикидывая в уме. «Мне 31, а Хиллари на 8 лет старше, 39. В наши дни многие женщины в твоем возрасте как раз и рожают первого ребенка. В развитых странах во всяком случае». Она улыбнулась. «Там, где я работаю, матерями становятся в 12 и 13 лет, а иногда даже раньше. Это удивительно». Там был совершенно другой мир, столь отличный от этого удобного дома в Коннектикуте и образа жизни, который вели ее старшие сестры. Вдруг Меган рассмеялась. «Скажите, а разве не удивительно, какие мы разные и все равно какие похожие? Я живу в горах Кентукки, ты в чудном доме в Париже, в каком-то замке, лето проводишь на вилле на юге Франции, а ты...» Она обратилась к Хиллари. «Ты, по сути дела, руководишь телекомпанией. Разве это не удивительно?» «Вы бы еще больше удивились», — тихо сказала Хиллари, — «если бы видели меня 25 лет назад. Моя жизнь была тогда далеко не из приятных». «А какой она была?» — решилась спросить Меган. И мало-помалу, в течение следующих 2 часов, обливаясь слезами, Хиллари им рассказала все, ничего не приукрашивая и не скрывая ни мерзостей, ни безобразия, ни трагедий, ни жестокостей. То, что она смогла поделиться с сестрами своими переживаниями, принесло ей большое облегчение. И если раньше она защищала их, то теперь Меган и Александра утешали ее. Потом Меган рассказывала свою историю о забастовках в Миссисипи, о том, как ее отца обстреляли и ранили в одну из дождливых ночей в Восточной Джорджии, какие ее родители порядочные люди и как они преданы своему делу, как она их любит. Александра, в свою очередь, рассказала о Маргарет, Пьере, своей жизни с Анри, опасениях, что он может подать на развод. «Он будет круглый дурак, если так поступит», — возмутилась Хиллари, тряхнув черными волосами. Этот жест вызвал у Александры волну воспоминаний детства. «Но он так озабочен своей родословной, а наша... Ты ведь согласишься, несколько экзотично для человека покроя моего мужа». Они рассмеялись, проговорили до рассвета и, перецеловавшись, зевая, разошлись спать. Спали до полудня. Первой проснулась Александра. Она позвонила матери и дочерям в гостиницу и, не застав их, попросила передать, что все в порядке и что вернется в воскресенье вечером. Еще она подумала, не позвонить ли Анри. Но что сказать ему, не знала, поэтому опять пошла наверх, приняла душ и оделась, а когда снова спустилась на первый этаж, там уже была Меган в чистых джинсах, белой блузке и с лентой в волосах. Она была больше похожа на юную девушку, чем на врача, что Александра ей и сказала. Они поболтали за кофе со свежим печеньем, потом пришла медсестра и сообщила, что у Артура была очень тяжелая ночь. Меган поднялась его проведать. В это самое время завтракать спустилась Хиллари, босая в шортах и шелковой блузке, с волосами, собранными в плотный пучок. Она выглядела гораздо моложе, чем накануне. «Так, наверное, случилось со всеми нами», — подумала Александра. «Мы возвращаемся в прошлое и молодеем, потому что избавляемся от того, что нас угнетало. Меня угнетал страх, что Анри подаст на развод, и никто меня больше не полюбит. Но даже если он так сделает, у меня же есть мама и дочки, а теперь еще и сестры, которые всегда помогут. Теперь я этого уже не боюсь». Действительно, она прекрасно себя чувствовала и впервые за долгое время не ощущала страха. «Поздновато мы вчера легли, тебе не кажется?» — улыбнулась Хиллари, попивая кофе. «А что сегодня будем делать? Мы так чего доброго до завтрашнего вечера заговорим друг друга насмерть». Обе рассмеялись. Александра задумчиво посмотрела на нее. «Ты здесь только до завтрашнего вечера? Да, у меня в понедельник утром запланирована важная встреча, а ты? Я тоже должна завтра вечером вернуться в Нью-Йорк. Я оставила в гостинице маму с Аксель и Мари-Луизой. Думаю, к завтрашнему вечеру они ее вымотают до предела. Хотя она их очень любит, все равно это утомительно». Александра сделала паузу, думая о Маргарет и о том, как она беспокоится за ход их встречи. «Еще мне надо вернуться, чтобы успокоить ее. Мама боится, что я перестану ее любить после свидания с вами». Хиллари с улыбкой кивнула. «Если хочешь, я тебя подвезу. Можем на неделе где-нибудь поужинать или пообедать». Она с надеждой посмотрела на сестру, как застенчивый ребенок смотрит на нового друга. Глаза Александры засияли в ответ: «С удовольствием, и ты познакомишься с моими девочками. Мы здесь будем еще неделю, а потом ты могла бы приехать к нам в гости в Париж». «Отличная идея!» — рассмеялась Хиллари. Вошла Меган. «Что вы тут замышляете?» Она улыбалась, но глаза у нее были серьезные. «Хотим немного пошалить в Нью-Йорке», — улыбнулась Хиллари. «Составишь нам компанию?» «Остановиться можешь у меня». «Или с нами в гостинице», — предложила Александра, но Меган уже приняла решение. «Я бы с удовольствием и всегда буду рада к вам приехать, но мне нужно остаться здесь еще на несколько дней. Ему сегодня гораздо хуже». Она показала глазами наверх. «Я хочу быть здесь, если что-то случится». Было очевидно, что развязка наступит очень скоро, и единственное, что она могла теперь сделать как дочь, это быть с ним в смертный час. Потом, когда они гуляли в саду, Меган пыталась объяснить Александре свои чувства. «Он такой трогательный, такой тщедушный, словно его уже не стало. Я знаю, что Хиллари ненавидит его за малодушие, но у меня к нему претензий нет. Моя жизнь сложилась хорошо. Я люблю тех, кого всегда считала своими родителями. А он для меня как запоздавший подарок, как кто-то, кто мог бы когда-то для меня много значить, но не теперь. Единственное, что я могу для него сделать, это проститься с ним и помочь ему уйти. Если у меня это получится, я буду счастлива». «Тогда так и поступай, Меган», — улыбнулась ей Александра. Младшая сестра почему-то напоминала ей дочерей. Ужин проходил в тихой, спокойной обстановке. Экономка была очень тактична и большую часть времени отсутствовала. В конце концов разговор зашел о Джонни Чепмене. «Я подумала, что он собирается на меня напасть, когда он ворвался в мой кабинет», — смеясь сказала Хиллари. Александра улыбнулась и по своему обыкновению зарделась. «А я, когда его в первый раз увидела, подумала, что он очень интересный мужчина». «Я тоже», — призналась Меган. Три женщины расхохотались, как девчонки, и принялись строить предположения насчет его жены.